Глава 34. Вторая половина дня выдалась очень насыщенной, хоть лично я планировала всего лишь приготовить что-нибудь на ужин и накрыть стол со свечами. Но, видно, все сегодня было против меня. Сначала позвонила Олька. Ее, как всегда, интересовало, как я там в большом и полном опасности городе, особенно после того, как ее дядя выставил меня из дома. «Дядя твой, кстати, пустил меня назад к себе», — решила сразу поделиться новостью. «Ого! Ага, оказывается, это его девушка меня выгнать хотела только, а он и не в курсе был. Блин, надо было мне срочно ему позвонить. А он как, нормально ко всему отнесся? Не наезжал на тебя?» «Да нет, что ты, все хорошо». «А ведь и правда, на что мне жаловаться-то? Во второй тур прошла?» «Прошла. Как уж все будет завтра, я пока даже примерно не знала, но не сомневалась, что судейство будет несколько иным, и председатель комиссии уже не будет интересоваться исключительно моим внешним видом. Правда, это были всего лишь мои домыслы, в которые мне самой же и хотелось верить. И дело ведь даже не в этом. Все дело в Игоре, а точнее в том, что между нами, кажется, что-то происходит. Все неуловимо изменилось. Прежде всего, то, что он перестал смотреть на меня, как на свою племянницу. И если вспомнить, что мы с ним целовались, да еще и так, то неудивительно, что от сегодняшнего вечера я ждала чего-то особенно волнительного. Вот даже сейчас, думая о вечере, я поняла, что возбуждаюсь, что трусики мои намокают, а тело бросает в жар. Не знаю, догадалась ли о чем-то Олька, но пока еще в подробности моей личной жизни с ее дядей посвящать было рано. Пусть сначала все станет предельно ясно для меня, а уж потом я расскажу ей. Наверное. Но не поделиться своими переживаниями с лучшей подругой я не могла. «Оль, а что делать, если мне очень нравится парень, а я вот не уверена, нравлюсь ли я ему настолько же сильно?» «Ох-охо, это кто у нас такой счастливчик? Гитарист, что ли?» «Ну да», — соврала я. «Ну не говорит же, что это ее дядя». «Ну так а почему ты сомневаешься в том, что ты ему вдруг не нравишься?» «У него девушка есть». «Вот блин, но девушка не жена, или у них все серьезно?» «Не знаю, но вроде не очень. Она ему изменяет, прикинь». Я тут же рассказала Ольке, как видела якобы девушку Кира на вечеринке с Городецким. «А он ей изменяет?» «Вроде нет, но со мной целовался». И тут я снова не удержалась и в деталях рассказала, как Игорь меня целовал и под майкой лапал. Имя я, конечно же, изменила. «Сандра, и ты мне только сейчас об этом рассказываешь?» Даже немного обиделась Олька. «Я же сразу поняла, что между вами искры прямо в разные стороны летят. Не зря он тебя к себе позвал жить. А до секса у вас не дошло?» «Нет, пока что». Я тут совсем засмущалась и не стала говорить, что, может, и дойдет сегодня. «Меня не устраивает, что у него девушка есть. Вот чем я ее хуже?» «Блин, Сандра, прекращай. Ничем ты не хуже. На самом деле, я считаю, что некоторые девушки слишком много занимаются самоанализом. Когда возникают проблемы с мужиком, ты сперва думаешь, что я делаю не так, а нужно сесть и подумать, что он делает не так. Сказать ему об этом. Он не исправился. Теперь это сугубо его проблемы, а ты шагаешь дальше к нормальному мужику. Без подобных проблем», – начала умничать Олька. Но, как всегда, она была права. «Скажи ему в следующий раз, что тебе нравится с ним целоваться, но не нравится, что он делает это с тобой, а потом со своей девушкой». «Ага», – вздохнула я, не будучи даже уверенной в том, что Игорь снова захочет меня поцеловать. «А если захочет, смогу ли я его остановить и начать предъявлять претензии?» Не успела я поговорить с подругой, как позвонила мама. Тут мне уже пришлось несколько сложнее. Маме в который раз хотелось поговорить о моей учебе. Почему-то с моим решением переехать в столицу она вдруг очень сильно начала переживать, что я брошу колледж и никогда не смогу найти нормальную работу. После разговора с мамой настроение мое было несколько подпорчено. И это мешало снова настроиться на романтический лад. Да и времени уже оставалось в обрез. А я даже еще не придумала, чем буду приятно удивлять Игоря. Стоя перед распахнутым холодильником, я прикидывала, что смогу приготовить так, чтобы это оказалось съедобным. И на ум не шло ничего, кроме яичницы. Ну и ее производных – омлет, глазунья, яичница с помидорами. И это особенное блюдо? Если хочу отпугнуть Игоря навсегда, то да, можно пожарить яичницу. Хотя, в принципе, можно ограничиться холодными закусками к вину. Уж нарезать сыр и колбасу, как и выложить красиво на тарелке, я смогу. Еще могу нарубить салат из помидоров и огурцов. Около часа, наверное, я потратила на размышления, но решение все же было найдено. Я вспомнила про вечеринку, которую мы устраивали с девчонками незадолго до выпускного вечера. Тогда мы тоже не стали готовить ничего горячего, хоть среди нас и были умелицы, а наделали кучу всяких разных канапе. И в холодильнике имелись все необходимые продукты и даже виноград. Вот на канапе я и сосредоточила свое внимание. И вскоре на столе уже красовалось несколько блюд с мини-закуской. Правда, оставалось надеяться, что это удовлетворит мужской аппетит. А если не удовлетворит, то удовлетворять буду я. Как говорится, наедаться на ночь вредно, если только не собираешься согнать лишние калории перед сном. А я собиралась, вернее, думала об этом, представляла, что если вдруг мы снова начнем с ним целоваться, и он не остановится, теперь-то у него нет причин себя сдерживать, не считая Марины, но про нее я напрочь забыла. Точнее, думала только о себе и о Игоре. Время уже близилось к 8, когда я поставила на стол свечи в красивых подсвечниках и превратилась в само ожидание. Перед этим я освежила свой макияж и немного принарядилась. Самую малость, чтобы это не выглядело слишком нарочито. И в одежде старалась придерживаться стиля скромняшки, нежели соблазнительницы. Я даже включила музыку и приглушила свет, чтобы атмосфера в гостиной стала еще более романтичной. Одного я не ждала, так это звонка Игоря. И все потому, что постоянно смотрела на дверь, ожидая его прихода. «Привет, ты дома?» – буднично поинтересовался он. Мне хотелось сказать: «Ну, конечно, дома, и жду тебя», что я уже так давно жду, что начиная изнывать от желания или просто сходить с ума, и если ты сейчас же не появишься, то меня накроет волной отчаяния. Но вместо этого я сдержанно проговорила в трубку. «Давно уже, и я приготовила ужин». «Даже так?» – в голосе Игоря послышалась улыбка. «А я доставку заказал. Отменить?» «Нет-нет, нормальная еда лишней не будет», — Игорь засмеялся. «Ну что ж, тогда постараюсь успеть к ужину». «Еду через час доставят примерно. Надеюсь, ты любишь стейк и красное вино?» «Ого, так ты только через час приедешь?» — услышала я только это и едва не разрыдалась. А Игорь почему-то развеселился. «Хорошо, постараюсь пораньше закончить, раз ты так сильно меня ждешь». Я хотела сказать, что вовсе я его не жду, чтобы не выглядеть по уши влюбленной дурочкой, но я так смутилась от того, каким вдруг интимным стал его голос. Мое сердце забилось быстрее, и жизнь уже не казалась такой мрачной. «Ну что ж, постараюсь не уснуть», — решила все же не скрывать своего разочарования, что придется ждать так долго, но Игорь лишь хмыкнул в трубку, наверное, думая, что я шучу. Когда он отключился, я решила убить время с пользой для дела. У меня ведь завтра конкурс, а пока еще я даже не приготовила на него платье. И утром, кто знает, будет ли мне до этого. Ведь завтрашнее утро наступит после этой ночи, от которой я, если честно, старалась не ждать чего-то особенного. Более того, чем больше я о ней думала, тем больше боялась разочарования, если мои надежды так и не оправдаются.